накануне дополнительных выборов на Вышеграде. Опубликовано в 7-м томе собрания сочинений Ярослава Гашека под редакцией Антонина Долинского «Воспоминания достопочтенного семейства и другие истории», издательство Адольфа Сынека, Прага, 1925. Фельетон написан в 1909 году в связи с проходившими в это время на Вышеграде дополнительными выборами в Имперский совет. «Ни в коем случае», — заявил член Вышеградского избирательного комитета Социал-демократической партии, обращаясь к представителю избирательного комитета Младочехов. «Побойтесь Бога! 1000 крон — это слишком мало. За такую сумму, даже при самом большом желании, мы не можем сказать, каждый дисциплинированный социал-демократ должен голосовать за Метелку». Метелка, Индржих, 1854-1921, чешский географ и политик, на дополнительных выборах в марте 1909 года был избран в Имперский совет от Младочешской партии по избирательному округу Вышеград и Горне Новое Место в Праге. «Так низко мы не падаем. Что такое 1000 крон? Какие-то крохи, просто крохи. У нас теперь всеобщее избирательное право. А что такое 1000 крон в сравнении с всеобщим избирательным правом? 1000 крон. Виданное ли дело, чтобы люди меняли убеждения за 1000 крон? Ни в коем случае. Знаете, господа, политические убеждения, частная собственность граждан, их нельзя купить за 1500, и не будем спорить», — вставил делегат от Младочехов. «Никогда. 1600 крон и 5 гектолитров пива. Соглашаетесь ведь, Метелка — превосходный специалист по чешским меньшинствам». «Никогда и еще раз никогда», — сказал второй член избирательного комитета Социал-демократической партии. «Кем бы он ни был, мы не отрицаем, что Метелка, но наши политические убеждения продаться никогда. Нам уже первые выборы обошлись в 3000 крон, и потом не забывайте, что наши голоса могут все решить. А вы говорите 1600 крон и 5 гектолитров пива. Если разделить на 1000 наших избирателей, то на каждого и по 0,5 литра не достанется. Думаете, за 0,5 литра пива хоть кто-нибудь из наших социал-демократов изменит свои убеждения? Выставить на посмешище всю чехословацкую социал-демократию, чтобы всякий мог показывать на нас пальцем и говорить: «Эти парни за 0,5 литра пива изменили своим убеждением». Никогда. Мы, социал-демократы, знаем, что недостойно честных людей за 0,5 литра пива менять свои политические убеждения, как рубашки. В былые времена вы же давали нам больше, хотя наше значение было не так уж велико. Наш брат часто терпит нужду и голод. Его угнетает капитал, но запятнать наше знамя за 0,5 литра пива. Да вы понимаете, что вы говорите? 1000 избирателей социал-демократы, а вы со своими 5 гектолитрами хотите мигом изменить их политические убеждения. Граждане, в вашей партии больше нет джентльменов. И потом, 1600 крон. Как вам не стыдно, граждане? Может, вам еще захочется печатать статьи в «Право Лиду»? Вы забываете, что политические убеждения — это нечто священное, нечто великое. Горе тем, кто продается вместе со своими убеждениями за жалкие гроши. 1600 крон, черт вас побери. Не так просто нас не возьмешь. Ну что ж, пусть будет 8 гектолитров пива и 1800 крон, заявил представитель избирательного комитета Младочехов. «Сударь», — возразил третий член социал-демократического избирательного комитета, «вижу, ваша партия переживает упадок. Как же, купите вы 1000 избирателей социал-демократов за 8 гектолитров? Да это значит немногим больше 1,5 кружки на брата. Тьфу! Голосовать за ставленника буржуазной партии и получить пиво всего на 11 крейцеров. И потом, — возвысил голос провалившийся кандидат Иов, — потом подумайте. Наши выборы обошлись нам в два раза дороже того, что вы нам предлагаете. На ваших выборах и плакаты, и избиратели, и агитаторы. Пиво и суп с требухой, ром, сигареты и сигары. А у нас не то. У нас нельзя голосовать, не вылезая из фиакра, как делаете вы, буржуазия. Вы можете, если пожелаете, пить хоть каждый день, а мы только во время выборов. Ну, там сосиски, кусок буженины, пара пива. Только после этого наш избиратель идет к урне. Но уж голосует по убеждению. И его убеждение нельзя купить за 1800 крон и 8 гектолитров пива. Это слишком дешево. Целый год нас грабят, господа, а теперь и вы хотите нас обобрать? Ни за что. Нет, могучая волна наших избирателей вынесет незапятнанным свое политическое знамя. Что? Даете 2000 крон. А о пиве сговоримся? Никогда. Политическое знамя — это нечто возвышенное, его нельзя осквернять за какие-то 2000 крон. Что за чушь? Трудно себе представить, чтобы такая партия, как ваша, партия богатых людей, могла так низко пасть и предлагать нам жалкие 2000 крон. На вашем месте я поступил бы иначе. Мы не хотим работать за даром. Не извольте сердиться. Предложенная вами сумма может быть принята лишь как небольшие комиссионные. Но позвольте, господа, вскинулся представитель младочехов. Наше незапятнанное политическое знамя не признает никаких комиссионных. Для нас политические убеждения так же святы, как и для вас. Мы не признаем торговли политическими убеждениями. Если человека можно купить, значит, он негодяй. А потому мы и не предлагаем вам такую сумму, за которую вы могли бы изменить ваши политические убеждения. Партия Эдуарда Грегора далека от этого. Для партии Барака политические убеждения дороги и святы. Грегор Эдуард, 1827-1907, один из основателей и ведущих деятелей Младочешской партии, редактор газеты «Народные листы». Барак и Йозеф, 1833-1883, видный младочешский журналист и политик, редактор газеты «Народные листы», за критику австрийского правительства неоднократно подвергался полицейским репрессиям, чем снискал популярность в народе. «Мы не можем вам предложить больше, чем 2500 крон. Что же касается пива, то почему бы для доброго дела и не дать 20 гектолитров? Не забывайте, что вы голосуете за человека с большими заслугами, к тому же он школьный советник. Именно поэтому вы должны дать больше. 2500 крон. Социал-демократия — партия солидная, с железным характером. Она не торгуется зря, ибо для нее святы политические убеждения каждого». «Конечно», — ответил делегат избирательного комитета младочехов, «и мы уважаем убеждения отдельных лиц. Мы делаем все, что можем. Сколько вы, собственно, хотите?» «Собираетесь нас подкупить? Никогда. 5000 крон, а выпивки и закуски без ограничений. Мы не дадим поработить себя. Мы ничего не уступим. Наши избиратели не позволят себя обмануть». «Хорошо. 4000 крон, — простонал делегат от младочехов. — Вы нас грабите. Напрасные разговоры. 5000 и сколько влезет в выпивки и еды? Политическую честь купить нельзя». 4500 больше права невозможно, бог свидетель. Подумайте, ведь Метелка один из тех чешских граждан, которыми мы можем только гордиться. 4500? Вы сошли с ума. Прибавьте 500, и на этом покончим. Мы напишем вам расписку на 5500 крон, 500 вы положите себе в карман. Ну тогда по рукам. даем 5000 крон, но только потому, что доктор Метелко превосходный патриот. Не расходиться же нам из-за каких-то 500 крон. Ведь в следующий раз выборы в Вышеградском округе наполняют мое сердце гордостью, сказал после выборов доктор Метелко. Они показали, на что способен энтузиазм.